Глава 4. Эпиграф. «Пойдем же вместе, и пусть будет общим стремление наше. Ты мне господин, учитель мой и предводитель». Данте Алигьери, «Божественная комедия». «Что такое, юный Геральт? Чего нос повесил? И молчишь так мрачно. Глянь вокруг. Весна кругом, на вербах почки». Пташки поют, ручеек тихонько журчит. От деревни сельским духом тянет, то бишь прокисшим молоком да навозом. А ты вместо того, чтобы вместе с природой радоваться какой-то смурной, с чего бы это? В животе бурчит. Могли бы остаться там, в Спинхеме. Перекусить. Дать дама ведь приглашала. Престон Хольт фыркнул. «Сдается мне, не по еде ты тоскуешь, а по забавам с девицей из Лорелеи. Будет время и для этого, обещаю. Еще не раз и не два примет нас Помпинея Монтефорте в потайной пристройке своего заведения. И уж наверняка найдется среди ее девиц какая-нибудь отважная душа. А пока что я хотел бы поскорее добраться до своего дома, до Рокоморы». «Откуда такое название? Рокомора?» «Не знаю. Купил имение вместе с названием». Престон Хольт, как объяснил Геральту, следовал от самой столицы за строительством большого тракта, который должен был соединить Каэдвен с Хенгфорсом, а дальше с Ковером и Повисом. Расчистка леса пробуждала чудовищ, да и скопище людей их привлекало. Надсмотрщики охотно платили за охрану, так что для ведьмака находилось много работы и выгодных заказов. 4 с лишним года назад, еще до того, как строительство дороги достигло границ Верхней Мархии, случилась беда. В схватке с Меганеврой, которую он, впрочем, одолел и убил, Хольт получил серьезные раны и сложный перелом ноги. Эта беда сильно подкосила ведьмачью карьеру Хольта. Тогда-то он и купил небольшое поместье Рокомора и отошел от дел. «Иногда берусь за заказы», — признался он Геральту. «Воронов подбирает мне чудовищ полегче, и я снова выхожу на тропу. В этот раз я отправился на север специально, чтобы встретиться с тобой. Был там еще в феврале, перезнакомился со многими, с дорожниками на большом тракте». Со старостой, с солдатами. Эти знакомства, согласись, себя окупили. «Кто такой этот Воронов? Ты спрашивал о нем ту даму?» «Помпинею Монтефорте, хозяйку борделя. И даму, само собой. Даму до мозга костей. А Тимур Воронов — мой агент». «Эта госпожа Помпинея говорила, что вы разминулись. Что он вернулся в Бельвуар? Но мы туда не едем?» «Нет, нам не по пути. Мы едем на юг по Королевскому тракту. Бельвуар на западе». «А этот агент, чем он, собственно, занимается?» «Узнаешь в свое время. Если, наконец, решишься насчет моего предложения. Ну что, надумал? Можем об этом поговорить?» «Может, позже». «Как знаешь. Пришпорь коня». В живописной долине среди грабов, ольх и ив показались соломенные крыши. Из трубы лениво вился дымок. Хольт привстал на стременах. «Мы дома». «Ты хочешь сказать, — пробурчал Геральт, — ты дома?» «И ты тоже, если примешь мое приглашение». «Если приму». «Непростой ты случай. Ну да ладно, поехали». В обнесенную частоколом Рокомору вели въездные ворота, открывавшиеся во двор. Там стоял дом, добротное строение из уложенных венцом сосновых бревен под крутой камышовой крышей. Рядом располагались кладовая, конюшня, амбар, колодец, голубятня, баня и несколько сараев. Через просторные сени попадали в людскую, а оттуда — в обширную горницу с изразцовой печью из которой можно было пройти в несколько светелок. К дому примыкали большая кухня и комнаты для прислуги. Челядь состояла из управляющего, мрачного типа, вечно сидевшего над щитами, старшего слуги вроде оруженосца, младшего конюха и часто сменявшихся наемных девок из деревни. Была еще толстая, крикливая и своенравная баба, совмещавшая должности кухарки и экономки. Ей легко прощались крики и капризы, готовила она божественно. Геральту, привыкшему к однообразной и довольно скудной пище в Каэр-Морхене, трапезы в Рокаморе каждый раз казались королевским пиром. За всю свою жизнь он не видел и не пробовал таких блюд, как завернутые зразы или голубцы, а уж баранина с овощами и вовсе казалась чем-то невообразимым. Обжорство, безделье и наблюдение за прилетающими и улетающими почтовыми голубями длилось недолго. «Ты ведь понимаешь, — начал Хольд, введя Геральта в амбар, — что в истории с тем дезертиром ты чудом избежал петли. Ты убил человека мечом. И никого не волнует, действовал ты из самообороны или защищая невинную жертву. Ведьмаков не любят. За убийство человека тебя могут вздернуть. Что по приговору суда, что самосудом. Поэтому против людей лучше меч не обнажать. Для людей есть другие способы. Знаки? Не только. В пустом амбаре в утоптанный земляной пол были вкопаны 4 столба с прикрепленными к ним подобиями человеческих голов и торсов из твердой кожи. «Все, что я тебе здесь покажу...» Хольд скинул куртку, закатал рукава рубахи, натянул толстые перчатки для верховой езды, вторую пару протянул Геральту. «Должно служить исключительно самообороне. Подчеркиваю особо. Только и исключительно обороне. Ты ведьмак, а не разбойник и не головорез. Запомни это». Геральт кивнул в знак того, что запомнил. «В Каэр-Морхене, — продолжил Хольд, — наверняка мало что изменилось с моих времен. А в мои времена мы регулярно дрались на кулаках. Здорово бить голым кулаком, да? Это так естественно и приятно, что, пожалуй, даже отдает чем-то первобытным. Иногда, впрочем, иначе как голым кулаком и нельзя. Особенно, скажем так, в пылу момента. Но когда горячка уступает место трезвому расчету, надо думать о возможных серьезных травмах ладони, запястья, пальцев или всего разом. Удар голой рукой порой опаснее для бьющего, чем для битого. Поэтому, парень, не помешает подручное средство». «Да-да, знаю, можешь не напоминать. У каждого твоего меча есть навершие, лучшего инструмента не сыщешь. Стоит также обзавестись ножом с крепкой рукоятью. Хорош кастет. Места мало занимает, а бывает чертовски действенен. Крепкую палку тоже стоит носить, хотя бы из-за собак. Они куда опаснее людей». Не говоря уже о мече, ноже или кастете, даже дубинку могут счесть оружием, опасным инструментом, применение которого, пусть даже для защиты, может иметь последствия, о которых я говорил. Поэтому стоит носить с собой что-нибудь неприметное, кусок металла, хотя бы ключ. Вот, держи, именно такой. Бери, с сегодняшнего дня это твой ключ. Для ясности, он не подходит ни к одному замку. Я подобрал его на помойке. Теперь быстро вспомним, что у нас есть на человеческой голове. Для демонстрации послужат эти человекоподобные манекены, сделанные из формованной горячим способом буйволовой кожи, специально по моему заказу. Брегма, попросту говоря, башка. Хольд со всей силы врезал по кожаному манекену, аж пыль поднялась и столб зашатался. Место соединения лобной и теменной костей, под которыми находятся лобная доля и двигательная кора, области мозга, отвечающие за движение. Хорошим ударом можно обездвижить. Ну, теперь ты. Ударь несколько раз по брегме. Отлично. Врожденный талант. А может, тренировки в крепости? Висок, вопреки распространенному мнению, вовсе не лучшая цель. А вот если бить, то лучше в клиновидную кость. Она вот здесь. Я специально отметил краской. Хольт снова ударил по манекену. Под ней проходит височная артерия. Удар вызывает кровотечение и смерть. Разумеется, здесь применимо все, о чем я говорил раньше. За убийство грозит петля. А ты, напоминаю, учишься защищаться, а не нападать. Глазничные кости, этому тебя наверняка тоже учили, уязвимое место. Сила удара передается на лобную долю, итог — потеря сознания. Теперь ты. Бей! Переносится и спинка носа, как знает каждый, кто дрался в молодости, легко ломаются и крошатся от удара. Прямой в нос вызывает жуткую боль и сильное кровотечение. Порой этого хватает, чтобы вывести противника из боя. Но более крепкого и смелого, запомни, не выведет, только разозлит. Поэтому куда лучшая цель, слушай внимательно, это важно, глабелла или надпереносье, расположенная на полдюйма выше основания носа. Очень чувствительная точка. Сильный удар повреждает лобную долю. Итог — сотрясение мозга и потеря сознания. Давай, покажи мне несколько ударов по глабелле. Отлично. Под носом, чуть ниже на четверть дюйма, находится межчелюстной шов. Хорошая цель для кулака. Удар крошит передние зубы и носовые кости, что само по себе впечатляет и чертовски эффективно. Но это не все. Верхнечелюстные кости соединяются с черепной коробкой, поэтому обычно следует сотрясение мозга. Я слышал также, сам не пробовал и не испытал, что сильный и точный удар в межчелюстной шов может повредить второй шейный позвонок, а именно его зуб, так называемый денс, чем бы он ни был. Результат, как меня уверяли, травма ствола мозга. Это остановит любого противника. Теперь о шее. Ударом в шею можно убить, если точно и сильно попасть вот сюда, за ухом внизу, в часть черепа, называемую сосцевидным отростком. Тоже отметил краской. Точный сильный удар в этот отросток, особенно чем-то вроде твоего ключа, рвет позвоночную артерию, что идет вот тут, в отростках позвонков. Разрыв позвоночной артерии, мгновенная потеря сознания и верная смерть. Если уж совсем припрет кого-то убить, сосцевидный отросток — неплохой вариант. Давай покажи удар по отростку. И еще раз. Хорошо. Но главное в шее — гортань. У мужчин она выделена кадыком или гортанным выступом. Проминенция ларингея. У гномов и краснолюдов, как знаешь, такой выступ тоже есть, а у эльфов и прочих — нет. Но к делу. Удар сюда вызывает внутреннее кровотечение, а опухающие ткани перекрывают трахею. Без немедленной помощи человек задохнется. Тоже неплохой способ убить, особенно если нужно тихо. Вижу, хочешь что-то спросить. «Тот мужик в Спинхеме, который женщину бил, я не разглядел, куда ты его... выжил?» Природа бывает непредсказуема. Впрочем, не вижу смысла об этом переживать. И вообще думать. Продолжаем тренировку. Покажи-ка, Геральт, несколько хороших ударов в кадык. И на этом закончим. На обед была крольчатина, тушеная с луком и сельдереем. На следующий день взялись за палки. Отполированные временем дубовые жерди в 3 фута длиной. Вместо мечей. Хромота, как выяснилось, не мешала Хольту фехтовать. Он крутился, как волчок. Атаковал без предупреждения. Геральт парировал квартой к приме, летящую на него с молинетто атаку. Отбил высокой правой секундой. Сам контратаковал терцией меццокеркио. Хольд принял на форте Терции, к кварте крутанулся, молниеносно атаковал с финта. Геральт парировал примой и с полуоборота контратаковал сильным мандритто. Хольд отбил высокой октавой, необычным приемом. Стук палок разносился по двору. Такой громкий и частый, что даже управляющий с конюхом прибежали поглазеть. «Ты, юный Геральт, любишь выходить из вольты и рубить мандритто. Сильное у тебя мандритто, тот дезертир в этом убедился. Удары мощные, но какие-то без грации, без изящества». «На кой черт грация да изящество? Рубишь, чтобы убить!» «Но чтобы не впадать в рутину при убийстве, попробуй для разнообразия роверсо. То есть, если использовать терминологию Весемира, синистру. Удар столь же смертоносный, уверяю. Итак, наоборот. Пассо ларго правой ногой, полуоборот, молинетто и роверсо. Потренируемся». Они тренировались. Больше часа ни одному не удалось попасть по другому палкой. С тем же успехом они могли бы сражаться без защиты. «Неплохо, молодой ведьмак, неплохо. Весемир, как я погляжу, ничего не растерял и по-прежнему отлично учит. Финис, на сегодня хватит. А напоследок — маленькое мементо». Он молниеносно атаковал гран-пассата правой ногой и такое мощное молинетто, что Геральту пришлось парировать серпентиной. Хольд из прогиба корпуса сделал финт мадритто в левый висок, молинетто, контратемпо, пассо ларго левой ногой, повторное молинетто, трамаццоне и... В глазах у Геральта вспыхнуло, и он неожиданно для себя оказался на земле. Жестко приземлился на задницу. В голове гудели и звенели раи пчел. Он получил по виску очень сильно. Хорошо, хоть кожаная защита пригодилась. «Что это было?» — спросил он ошеломленно. «Грация, Геральт. Грация и изящество». Тело Хольта, когда он разделся в бане, оказалось картой ранений и хроникой несчастных случаев. «Вот здесь кикимора». Он указал на полукруглый ряд следов от зубов на левом бицепсе. «Застало врасплох». Жуткий шрам на лопатке оказался памяткой от когтей серпоклюва. Рубец над правым бедром оставил коготь грифона. Левое плечо отметили клыки виппера. Самый отвратительный след остался после схватки с меганеврой. Левое бедро старого ведьмака было изуродовано. Помимо следов челюстей, на нем виднелись следы хирургических разрезов и швов. От бедра почти до колена. «К этому...» — Хольт окатил себя водой из ушата и хлестнул по спине березовым веником. «Добавляется еще и икра, гляди. Знаешь, кто меня так отделал? Дворовый пес, обычная дворняга. Прикончил я сукина сына. Ну и еще череп. Бывают головокружения. Схлопотал кружкой по башке в таверне в Новиграде. Да-да, молодой Геральт. Ведьмачья кожа — это летопись. Зимой, когда вернешься в Рокамору, рассмотрим и подсчитаем твои мемуары. Потому что без них не обойдется. Я не пугаю тебя. Констатирую факт». Медальон на шее Хольта изображал голову змеи с большими ядовитыми зубами. Геральт долго не решался задать вопрос. Настолько долго, что в конце концов Хольт ответил сам. Без вопроса. «Да, я был в Каэр-Морхене тогда, 35 лет назад. Когда-нибудь я об этом тебе расскажу. Не сегодня. Но тогда я носил другое имя. Неудивительно, что Весемир скрыл его от вас. Я говорил, наши пути разошлись. А я вернулся к настоящему имени и фамилии. Потому что знал их, надо тебе сказать. Когда мать подкинула меня, — пояснил он, видя вопросительный взгляд Геральта, — где-то в ковере вроде бы, она вложила в люльку записку. Бывает, что грамотные прикладывают подкидышу записку с данными, обычно только дату рождения. Иногда имя, а порой и имя отца, или даже его фамилию. Добрые женщины из Коверского сиротского приюта сохранили записку и передали ведьмакам, которые забирали меня. А когда я прощался с Каэр Морхеном, а прощание не было теплым, Весемир раскрыл мне настоящие данные. Потому что у Весемира, как и у старого Бирньольфа до него, есть архив таких записок от подкидышей. Но он никому не позволяет в него заглядывать. Хотя иногда делает исключение. «Это точно!» — оживился Геральт. «Оттуда я знаю, что моего друга Эскеля на самом деле зовут Эсау Келли Каминский. Но Эскелю фамилия не понравилась, и его можно понять. Он придумал себе сокращение от обоих имен». «А тебе, когда ты отправлялся, Весемир раскрыл, кто ты?» «Нет». «Когда научишь меня этому финту, этой грации? Мандритто, потом дважды Малинетто и Трамаццоне?» «Во-первых, я не учитель фехтования. А во-вторых...» «Что?» «Должны же остаться у меня перед тобой какие-то маленькие секреты, верно?» «На, примерь». Куртка была из мягкой кожи, с набитыми на плечах и рукавах серебряными клепками. Навехонькая, а уже не сходится на брюхе. А на тебе, надо же, сидит как влитая. Ну что ж, теперь она твоя. А вот еще и перчатки в комплект. Не благодари». Наконец, а было это в середине мая, в начале месяца Блате, пришла пора прощаться с Ракоморой. С избитыми кулаками кожаными манекенами, с тренировками на палках, с набитым гороховой соломой тюфяком, с мясными рулетами, голубцами и блинами с медом. Пришло время садиться в седло. Престон Хольт проверил ремни и таракана в юках Геральта, осмотрел подпругу и пряжки путлищ, стремена. Потом проверил все еще раз. «Окончательного решения, — произнес он наконец, — насчет сотрудничества со мной, ты так и не принял. Не настаиваю, не принуждаю, договор на подпись не подсовываю. Пока действуем на основе добровольности и взаимного доверия». Ворота Ракоморы раскрылись со скрипом и лязгом. «Отправляйся на тракт, ведьмак Геральт».